Болезнь вождя. Весь 1921 год Ленина мучают жестокие головные боли и неврастения. Кобы советую ему поехать на солнечный Кавказ, но Ленину, как всякому двигающемуся к смерти, тосклива сама мысль об усилиях путешествия. Боюсь я дальней поездки. Не вышло бы утомления, ерунды и сутолки вместо лечения нервов. Ленин все реже бывает в Кремле, все чаще под Москвой, в Горках, имение загадочно погибшего Савы Морозова. Решено обратиться к врачам. Ленин не очень верит врачам-большевикам. Как-то он писал Горькому: «Врачи, товарищи, в 99 случаях из 100 ослы». Лучшими врачами в прежней уничтоженной им России считались немцы, и вот из капиталистической Германии зовут докторов поставить диагноз странному состоянию вождя. Профессор Клемперер и его коллеги ничего особенно угрожающего не находят, лишь небольшую неврастению, а головные боли объясняют наличием оставшихся после покушения пуль. Их вынимают, но облегчения нет. Поместье Морозова не принесло Ленину счастья. 26 мая в Горках у него случился порез, неполный паралич правых конечностей и расстройство речи. Впоследствии он делился с Троцким. Понимаете, ведь ни говорить, ни писать не мог, пришлось учиться заново. Так начинается трагический период в жизни Ленина, его тщетная борьба с болезнью, которая продлится в общей сложности 2,5 года, до самой смерти. В сообщении о болезни и смерти В.И. Ульянова Ленина, опубликованном в «Правде», приводится длиннейший в 4 десятка фамилий список знаменитых русских и немецких врачей и младшего медицинского персонала, лечивших и консультировавших в этот период Ленина. Среди них Клемперер, Ферстер, Осипов, Гетье, Доброгаев, опубликовавшие впоследствии свои воспоминания, и доктор Крамер, неизданные записки которого о болезни Ленина находятся в архиве президента. Есть известный рассказ, будто Коба, узнав об ударе, тотчас сказал: «Ленину капут». Это ложь, не мог он так сказать. Верный Коба, осторожный Коба, он никогда не спешил, не был опрометчив, но он, конечно же, понимал, смерть рядом с вождем, и это может случиться в любую минуту. Всего пару лет назад смерть Ленина означала бы конец Кобы, но теперь... Теперь он останется с грозной силой, им созданной, да. Он сделал то, чего ни Свердлов, ни сам Ленин сделать не сумели. Управляемую партию. И если к этому прибавить послушное ГПУ... Пока Ленин учится говорить, врачи бьются над точным диагнозом. Заговорили даже о наследственном сифилисе. Поехали проверять в Астрахани, где жили предки Ленина, но ничего определенного не нашли. Между тем Ленин начал поправляться. Ему запрещено читать газеты, у него еще приступы, ему нельзя принимать посетителей. Но он уже требует к себе верного Кобу. Весь июль, август и сентябрь Коба регулярно посещает Ленина в Горках. Больной, чувствуя себя все лучше и лучше, решает вырваться из-под опеки врачей и обращается к Кобе, потому что контроль за лечением вождя осуществляет, как и положено, генсек, верный Коба. В июле 1922 года Ленин пишет ему: «Врачи, видимо, создают легенду, которую нельзя оставить без опровержения. Они растерялись от сильного приступа в пятницу и сделали сугубую глупость, попытались запретить политические разговоры. Я чрезвычайно рассердился и отшил их. Я требую вас экстренно, чтобы успеть сказать на случай обострения болезни. Успею все сказать в 15 минут, только дураки могут валить на политические разговоры. Если я когда и волнуюсь, то из-за отсутствия компетентных разговоров. Надеюсь, вы поймете это. И дурака немецкого профессора отошьете. 13 июля Коба в горках у вождя. Он сам шутливо опишет в «Правде» это идиллическое свидание. «Мне нельзя читать газеты», — иронически замечает Ленин. «Мне нельзя говорить о политике. Я старательно обхожу каждый клочок бумаги, валяющийся на столе. Боюсь, как бы он не оказался газетой. Я хохочу и превозношу до небес дисциплинированность товарища Ленина». Тут же смеемся над врачами, которые не могут понять, что профессиональным политикам, получившим свидание, нельзя не говорить о политике. Эта статья была частью идеологической акции, которую придумал находчивый Кова. Был выпущен специальный номер «Правды», который должен был поведать миру о том, что вождь выздоровел. Там были его многочисленные фото, и в том числе фотографии сидящих на лавочке Ленина и Кобы. Генсек описал и их разговоры на этой солнечной лавочке. Ленин жалуется, что отстал от событий. Его все интересует. Видно урожай и процесс эсеров. В то время происходил процесс правых эсеров. 34 эсера и среди них 11 знаменитых членов ЦК, прославившихся борьбой с последним царем, предстали перед судом. Процесс был блестяще подготовлен. В нем отчетливо проглядывал почерк будущих сталинских процессов, почерк Кобы. Звездой процесса стал глава боевого отряда эсеров некто Семенов. Арестованного ЧК еще в 1919 году его должны были расстрелять. Но, как следует из дела, он чистосердечно раскаялся, искренне порвал со своим прошлым и прямо в тюрьме вступил в ряды большевиков. После чего Семенов был внедрен в эсеровскую партию уже в качестве осведомителя. Ему поручали и более серьезные задания. В деле имеется письмо Троцкого, свидетельствующее о революционной преданности Семенова и о его шпионской работе на территории Польши в 1920 году. И вот теперь, в 1922 году, он явно выполнял новое задание, был подсудимым на процессе. Он выступил с заявлением о террористических и диверсионных актах, будто бы тайно разработанных ЦК правых эсеров, об их связях с иностранными разведками. Семенов объявил, что стрелявший в Ленина Каплан действовала по поручению ЦК правых эсеров и состояла в его террористической группе. Так организаторы процесса ввели в дело расстрелянную Каплан, она должна была помочь погубить несчастных эсеров. Впрочем, заявление Семенова о том, что он считал Каплан лучшим исполнителем для покушения на Ленина, свидетельствовало, что он даже не видел эту полуглухую и полуслепую женщину. Николай Крыленко, сменивший пост главнокомандующего на титул прокурора республики, потребовал смертной казни для эсеровских руководителей. Но все испортили Бухарин и Радек. На конференции Третьего интернационала, желая выглядеть цивилизованными социалистами, они обещали не расстреливать эсеров. Такое непонимание ситуации возмутило Ленина. Шло усмирение партии и страны, поэтому из России были высланы мятежные интеллигенты, поэтому Ленин призвал генсек Кобу, поэтому эсеры должны быть казнены. Вот, видимо, то, о чем беседовали на лавочке Ленин и Коба. Во всяком случае, вскоре едва вставший с адра болезни Ленин публикует статью в «Правде», где требует крови эсеров. 12 эсеров были приговорены к смертной казни. Но все-таки пришлось учесть и обещание Бухарина. Казнь должна была состояться только после первого террористического акта против большевиков. Оставшиеся жить эсеры погибнут вместе с осудившим их Крыленко и провокатором Семеновым дни сталинского террора. А пока Ленин полный сил, прежний Ленин возвращается к работе. Но в его речи чувствовалась какая-то всех беспокоящая затрудненность, пишет Луначарский. И особенно страшно было, когда во время одной из речей он попросту остановился, побледнел и лишь страшным усилием продолжил речь. Официально наблюдающий за лечением Ленина генсек не имеет достоверную информацию от врачей. Странная болезнь должна возобновиться, удар может последовать в любое время. Великий шахматист Коба, умеющий играть на много ходов вперед, сделал выводы. Ленин тоже понимает свое состояние, и именно в этот момент он и обращается к верному Кобе.